шедшего в голодающее Поволжье. Далее коротко. Позвольте, господа присяжные заседатели, задать вам один вопрос. Какой доход могут принести человеку две обыкновенные бочки, наполненные водопроводной водой? 20 рублей? 3 рубля? 8 копеек? Нет, господа присяжные заседатели, Александру Ивановичу они принесли 400 тысяч золотых рублей, 0,0 копеек. Правда, эти бочки носили выразительное название «Промысловая артель химических продуктов «Реванш».